Китти не заботила, кто будет свидетелем ее печали или восторга. Времени на стыд и притворство уже не оставалось. Думаю, он даже чувствует ответственность за меня, потому что убитым оказался именно его отец. Как будто Лесли мог чем-то помочь. Он так смущен, будто сам втянул меня в эту историю. Но я влипла в нее без посторонней помощи. Надеюсь, вы не примете это за признание. Влипнув в историю, вы помогли кому-то выпутаться. Она повернула голову и взглянула на него. Наконец-то Китти стала внимательно слушать, что ей говорят. Ну, скажем, тому человеку, которому вы позвонили, чтобы попросить бензина. Нам это известно, ведь вы оставили клочок своей шали в двери той телефонной будки в Вудсенде. Думали, мы не узнаем об этом звонке? Уж лучше бы вы все рассказали сами. Ведь мы и без вас все выясним. Это дело времени. Я вовсе не спешу. Китти улыбнулась, подразнивая его, хотя и ее упрямство тоже имело печальный оттенок. Кто это был, Китти? Сообщите нам имя. Будет куда хуже, если мы сообщим его вам. Я даже не знаю, о чем вы говорите. Послушайте, вот что пришло мне в голову. Если меня осудят, я не смогу получить наследство, ведь так? А что же тогда будет с деньгами? Как-то не удосужилась спросить старину Рэя. Слишком уж усердно гладила его по руке и приговаривала: «Ну ничего, ну ничего». «Вам что-нибудь известно?» «Не знаю, но предполагаю, что деньги перейдут к ближайшему родственнику, если только в завещании не содержится запрета». «Прекрасно!» — воскликнула она и удовлетворенно вздохнула. «Тогда Лесли и Джин больше не придется нуждаться. Они будут богаты. Думаю, я тоже должна составить завещание». Джордж открыл рот, чтобы ответить, но не смог произнести ни слова. Китти подняла голову. Своим молчанием он на миг пробил воздвигнутую ею стену, и Китти принялась придумывать, чем бы оправдать свое высказывание. Ее находка оказалась неудачной. «Да ладно!» — торопливо и вкрадчиво проговорила она. «Я вовсе не то имела в виду. Даже если мои дела пойдут совсем плохо, за такое убийство не приговаривают к смертной казни». Глава десятая. «Вот она», — сказал Лесли, отступая от стола. «Радостная женщина собственной персоной». «Я принял ваш совет и вчера забрал ее у Кранмера. Что вы о ней думаете?» «Если бы Джордж дал правдивый ответ, то, вероятно, сказал бы: так себе». Прислоненная к стене, чтобы на нее падал свет из окна, или то, что заменяло свет этим хмурым воскресным утром, доска выглядела очень невзрачно. Сохранились одни пастельные тона. Более сочные краски выцвели, превратившись в грязно-бурые пятна. Маловато для гостиничной вывески. Примерно 20 на 18 дюймов. Но даже при таких размерах фигура могла быть побольше. На плоском фоне, который когда-то, возможно, был темно-зеленым или синим, пока его не закрасили несколькими слоями вязких коричневых лаков, был изображен поясной портрет женщины со скрещенными на узкой девичьей груди руками, прикрытыми плохо написанным муслиновым платочком.